Проехать по дорогам без охраны, как сыграть в русскую рулетку. По реке было безопаснее, но это пока корабль плывет. А коли встал на ночевку, жди беды. Я осмотрел их убитых и телеги, ничего для себя интересного. Только под одним из трупов нашел нож. Неплохой нож, не короткий, что для еды, а боевой. Длинный, с развитой гардой. Я снял с пояса хозяина ножны, нацепил на себя, вложил нож в ножны. Теперь у меня два ножа. Саблю бы еще да пистолет, да где их взять? К разбойникам, что ли, примкнуть? Нет, не для меня сидеть в лесу, ожидая жертв. Я двинулся дальше. До Мурома далеко, надо поторапливаться. К вечеру ноги уже гудели от ходьбы, и, завидев деревушку, я направился туда. Может, хоть кусок хлеба выпрошу. Деревушка оказалась заброшенной, избы зияли пустыми глазницами окон. Переночую здесь, хоть крыша над головой будет. Пока не стемнело, я пошарил на огородах. Мне повезло, нашел несколько морковин и пару крепеньких желтых репин, а еще несколько стручков бобов. Обмыв все колодезной водой, я быстро съел немудрящий ужин. Спать улегся в избе, на лавке, под окном. Спал я крепко, но только тогда, когда чувствовал себя в безопасности, дома, например. В брошенной избе спал вполуха и проснулся от непонятного шума. Источник шума находился в соседней избе. Надо выяснить, может, зверь дикий забрел, может, бедолага вроде меня. Не дай бог разбойники. Тогда или нападать первым надо, или уносить ноги. Все зависит от того, сколько их. Я вышел во двор и двинулся вдоль стены. Ничего не слышно. Показалось просонья. Не только я собирался вернуться в избу, как услышал тихий разговор. Понятно, было одно, там мужчина, он явно не один. Я перелез через низкий забор и подкрался к окнам соседней избы. Поскольку они тоже были без окон, слышно было великолепно. Мне даже не пришлось напрягать слух. «Пусть здесь лежит. А ну как рябой узнает?» «Сам не проболтаешься, не узнает. Боюсь я. У рябова и за меньшую провинность нож в варюха получить можно». Тут ты, типун, тебе на язык. А ну быстро закрывай крышку и ходу отсюда. Не дай бог, рябой хватится, а нас на месте нет. За крысятничество точно жизни лишить может. Хлопнула крышка подвального люка. Я отполз за угол и затаился, взяв в руке нож. Если меня обнаружат, нападу первым. Из избы вышли двое в темных одеждах и быстро скрылись. Что делать? Лезть в избу? А что я там увижу без света? Да и неизвестные вернуться могут. Нет уж, возвращусь в свою избу, посплю до утра, а потом все-таки посмотрю, чего там они прячут от рябова. К своему удивлению уснул я быстро. Сказывалась пешая дорога. Вскочил с лавки, как только через окно пробился первый солнечный луч. Прислушался, тишина. Я пробрался в соседнюю избу. Вот толухи! На полу лежал толстый слой пыли. И только отпечатки сапог цепочкой тянулись к люку подвала. Никакого поиска не надо, все на виду. Я отбросил крышку люка и спустился по деревянной лестнице вниз. Естественно, света было недостаточно, но через пару минут глаза привыкли к сумраку. На полке лежал мешок и продолговатый сверток в холстине. Я выбросил наверх мешок и сверток, вылез сам и тихо прикрыл люк. Интересно, что они тут прятали? В первую очередь развернул холстину и ахнул. Передо мной на пыльном полу в богато украшенных ножнах лежала сабля и в таких же ножнах стилет. Я взялся за рукоять сабли, осторожно выдвинул из ножен. Лезвие тускло переливалось, и по нему велась узорчатая сеточка, дамасская сталь. На Руси таких не куют. Дорогая вещица. Я стал разглядывать стилет. Это тонкий узкий нож о четырех гранях. Резать им невозможно, только колоть. С успехом применяется там, где у противника жесткие, вроде лат, доспехи. Вот в щели между железными пластинами и наносится роковой удар таким стилетом. Оружие добивания или наемного убийцы. Сталь тоже хороша. Хотя стилета никогда и не любил, возьму его с собой. Повезло где-то крупно разбойникам, коли владельца его ограбили или убили, и смогли разжиться таким ценным оружием. Простолюдину, даже купцу средней руки, такие приобретения не по карману. А что же в мешке? Я развязал грязную веревку и вывалил содержимое на пол. Звякнув из мешка, выпали и покатились по полу серебряные кубки, лафитники, височные кольца. Неплохо разбойники живут, коли у вожака своего из-под носа ухитрились украсть эти богатства. «Беру все», — решил я. Вот так бывает порой, не было ни гроша, да вдруг алтын. Повезло необыкновенно. Только если бы в мешке вместо серебра были сало и хлеб, я бы обрадовался больше. К добру, оказавшемуся в моих руках, по воле случая, я относился по-философски, осознавая, что за ним чьи-то трагедии, чьи-то жизни. Я забросил мешок на плечо и пошел по дороге. Шел быстро, если грабители хватятся, быть неприятностям. Шел и размышлял о Рязани. В лицо меня, конечно, видели многие. Только кто я, как звать меня и откуда, не знал никто. Искать опричники меня, конечно, будут. Но как далеко они зайдут в своих поисках, одному провидению известно. Да ладно, не буду заморачиваться. Буду решать проблемы по мере их поступления.